вдруг доложили о прибытии короля. «А!» — вскричал маршал с просветлевшим лицом. «Теперь я ничего не страшусь. Если доложат еще о прибытии герцога Анжуйского, я буду совершенно счастлив». «А я, — проговорил Сен-Люк, — больше боюсь присутствия, нежели отсутствия короля, потому что он, вероятно, пришел сыграть со мной дурную шутку. Герцог Анжуйский не является по той же самой причине». Однако, несмотря на это печальное размышление, он поспешил навстречу королю, который, сняв свой костюм темно-каштанового цвета, явился, блистая атласом, перьями и драгоценными каменьями. Но в то же самое мгновение, когда в одну дверь входил король Генрих III, у другой, противоположной, явился еще один король Генрих III, совершенно сходный с первым, одинаково одетый, обутый, причесанный и убранный, так что придворные, устремившиеся к первому, внезапно остановились и отступили в беспорядке от первого ко второму. Генрих III заметил это движение и, видя перед собой вытянутые лица, изумленные глаза и неподвижные фигуры, вскричал: «Что с вами, господа?» Продолжительный смех был ответом. Король, нетерпеливый от природы и особенно в эту минуту мало расположенный терпеливости, начал уже хмурить брови, когда Сен-Люк приблизился к нему. «Государь, Шико, ваш шут, оделся точь-в-точь, как ваше величество, и дает дамам целовать свою руку». Генрих III засмеялся. Шико пользовался при дворе его такой же свободой, какой пользовался за 30 лет перед тем Трибуле при дворе Франциска I и 40 лет спустя Ланжели при дворе Людовика XIII. Шико был необыкновенным шутом. Он никогда не назывался де Шико, хотя был бретонским дворянином. Оскорбленный Демоеном, он искал защиты и убежища у Генриха III и платил правдой, иногда жестокой, за покровительство, оказываемое ему преемником Карла IX. «Эй, Шико, — сказал Генрих, — из двух королей один должен уступить место другому». «В таком случае не мешай мне играть роль короля, а ты играй роль герцога Анжуйского. Может быть, тебя примут за него, и ты услышишь вещи, которые объяснят тебе не то, что он думает, а то, что делает». «В самом деле, — сказал король, осматриваясь недовольным видом, — брата моего нет здесь». «Тем более ты должен заменить его». «Итак, кончено. Я Генрих, ты Франсуа. Я буду царствовать, ты будешь танцевать. Я возьму на себя все бремя королевского звания, а ты, между тем, можешь немного повеселиться, бедный король!» Взор короля остановился на Сен-Люке. «Ты прав, Шико. Я буду танцевать», — Теперь я вижу, что ошибся, полагая, будто бы король гневается на нас, — думал Брисак. Он, напротив, в прекрасном расположении духа, и Брисак засуетился, поздравляя каждого, и в особенности себя самого, с тем, что выдал дочь свою за человека, пользовавшегося такой милостью у короля. Между тем Сен-Люк приблизился к жене. Мадемуазель де Брисак не была красавицей, но у нее были прелестные черные глаза, белые зубы, ослепительный цвет кожи. Все это вместе придавало лицу ее большую приятность. «Месье Сен-Люк», — сказала она мужу, занятая одной мыслью, — «отчего все говорили, что король на меня гневается? С тех пор, как он приехал, он не перестает улыбаться мне». «После обеда вы мне не то говорили, милая Жанна, потому что тогда его взгляд пугал вас. Вероятно, его величество был тогда в дурном расположении духа», — сказала молодая женщина. «Теперь же...» «Теперь еще хуже», — сказал Сен-Люк. «Король смеется не от души. Я предпочел бы открытый гнев его». «Жанна, бедный друг мой, король готовит нам какую-нибудь нехорошую штуку. О, ради бога, не смотрите на меня так нежно, пожалуйста, отвернитесь. Вот идет Мажерон, удержите его, овладейте им, любезничайте с ним». «Послушайте», — возразила Жанна, улыбаясь, — «это странное поручение. Если бы я исполнила его, могли бы подумать...» «А, — сказал Сен-Люк с глубоким вздохом, — как бы хорошо было, если бы подумали!» И, обратившись спиной к жене, изумление которой достигло высшей степени, он отправился ухаживать за Шико, игравшим роль короля с чрезвычайно комическим величием. Генрих, пользуясь случаем, танцевал, но, танцуя, он не спускал глаз с Сен-Люка. То подзывал его, чтобы сообщить ему забавное замечание, которое было смешно или нет, но заставляло хохотать Сен-Люка от души. То предлагал ему из своей коробочки пралине и засахаренные плоды, которые Сен-Люк находил привкусными. Наконец, Сен-Люк на минуту уходил из зала, в котором был король, чтобы занимать гостей в других комнатах, но Генрих непременно посылал за ним пажа или кого-либо из придворных, и Сен-Люк возвращался с улыбкой к своему повелителю, который казался спокойным и довольным только тогда, когда Сен-Люк был при нем.